Я вам напомню, что 6-го выступает Лена, да? 2-го выступает Лена Казанцева. Мы ее лично очень хорошо знаем. Я хочу сказать, что это вот очень такая необычная и трогательная женщина такая. Она понравится вам точно абсолютно. У нее стихи просто вот, вот они вот, и песенки тоже. Я все-таки спою ее песню для того, чтобы вас пришло больше на ее концерт, потому что я к ней очень хорошо отношусь, и мне хочется, чтобы ей было приятно с вами. Елена Казанцева. Ветер чужой, оттого и холодный, горе свое, оттого и болит, думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит, думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит. Солнце зайдет, я увижу дорогу, только б не знать, что она в никуда, только любить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода, только влюбить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода. Ветер чужой, оттого и холодный, горе свое, думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит. Все-таки первый был, кто, можно сказать, представил в России авторскую песню, был все-таки Александр Николаевич Вертинский. И, конечно, его такая счастливая, несчастная судьба, она, ну, она характерна для, для художника того времени. Бреду слепой от вьюги, дрожу в просторах родины моей. Еще пытаюсь в творческом потуге уже не жечь, а греть сердца людей. Взметают звонкие метели мои следы, ведущие мечту. И гибнут песни, не достигнув цели, как птицы, замерзая на лету. А Россия – родина, страна родная, уже ли мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в снег ненужное зерно? В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю всю ночь ломаю руки от ярости и муки, и людям что-то жалобно пою. Гудят, звенят джаз-банды и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я кривой и пьяный, зову их в океаны и сыплю им шампанское цветы. А когда настанет утро, я бреду бульваром сонным, где в испуге даже дети убегают. Yeah. Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает светоч дня. На башне бьют куранты, уходят музыканты, и елка догорела до конца. Лакеи тушат свечи, уже замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елки тихо-тихо желтый ангел мне сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы в притонах по ночам поете танго, даже в нашем добром небе были все удивлены. И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, утирая фраком слезы, слезы горя и стыда. И высоко в синем небе догорали божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо таял без следа. Вообще, я творчество Вертинского знал очень мало. И по счастливому случаю я познакомился с замечательным автором песен и вообще собирателем русского романса и артистом Александром Масюком. Он живет в Мюнхене, но часто приезжает в Москву. И посредством его исполнения я понял, что такое Вертинский. И также полюбил русские романсы. И наша программа «Дни за пятый луч», она вообще совместная программа и Вертинского, и романса поет Саша Масюк. Ну, а я вам пою пару песен Масюка. Вот называется песенка. Кстати говоря, Петра Лещенко тоже можно отнести к бардам, скажем так, потому что он писал песни на свои стихи вообще-то часто. А эта песня Масюка называется «Посвящение Лещенко». Заводит Лещенко на даче, на даче, где моя судьба, судьбою посеребрена, и женщина от счастья плачет. Заводит Лещенко меня, и вкус событий близко рядом, купальник тронут с листопадом, я ты, она, тебя, меня. На даче Лещенко звеня исходит кровью граммофонной, а впрочем, ведь мы для фона, я, ты, она, тебя, меня. А вот на стихи Анатолия Гурочкина, песня Масюка, такой романс. Вот он часто пишет романсы, якобы вот пытается вплыть в те 20-е годы, начало века, и у него это очень легко получается. Такой декадентской направленности романс с декадентской направленностью, но с эротическим наслоением. Как я сказал. Эта ночь и намокший плавник, купо светит и шумно чадит. И соленым кажется пламя, и от соли в горле сотнит. От того, что брызги соленые, и ночная любовь солона, я живу по тем же законам, что лизнувшая пепел волна. Я живу по тем же законам, что лизнувшая пепел волна. Поднялась волна и опала, и ушла на самое дно. И костер на ветру чернопалом отгорел, отгорел уж давно. И костер на ветру чернопалом отгорел, отгорел уж давно. Это ночи намокшие плавни, скупо светит и шумно чадит. Очень важно, когда вот, знаешь, авторы лично. Вот я уже говорил про Александра Дулова, да, вот вроде как я его песни не пел, а связана история с ним такая очень любопытная. Значит, два года назад это было, да, на фестивале «Петербургский аккорд» мы были в жюри вместе. А фестиваль такой сейчас в России считается главным фестивалем. Кстати говоря, вот шестой фестиваль начинается послезавтра в Петербурге. Я, к сожалению, отсутствую, вот, надо было выбирать, что важнее для меня. Все-таки встречи с друзьями вот в Америке и концерты оказались важнее. Вот. И вот мы были на предыдущем фестивале в главном жюри, и вот мы с ним повздорили из-за ансамблей. Он был за ансамбль из города Курска, такой раздолбайский ансамбль, я считаю, а он считает, что это новое направление. Значит, а я был за ансамбль из Москвы, такой классический ансамбль. Я вообще пристрастен к классике. Ну, в общем, ни одному из ансамблей не дали первое место, а отдали по второму месту. И Дулов страшно разозлился на меня, страшно. Он говорит, из-за тебя, он так сидит, мне даже не смотрит на меня. Вот. Профессор был очень недоволен. Ну, когда все вроде как завершилось, уже было полвторого ночи, я думаю, надо как-то выправить ситуацию. И тут я вспомнил, что я с утра купил 3 бутылки шампанского. Думаю, с каким удовольствием я приду после жюрения и хлопну стакан шампанского. Вот просто вот знаете, когда после большого трудового дня хлопнуть стакан вина, это большая радость. А тем более шампанского. Я говорю, Александр Андреевич, мы, конечно, идем по лестнице, я говорю, Александр Андреевич, идемте ко мне в номер, у меня есть шампанское. И он так сразу взбодрился так. Взбодрился, шампанское, я говорю, да. Думаю, ну все, старик оттаял. Значит, идемте в номер. И мы заходим в номер, заходит он, а он такой сразу, он в костюме, весь профессор такой. Я говорю, Александр Андреевич, вот 3 бутылки, выбирайте любую. Сладкое, сухое и полусухое. Он так очки одел, давай, говорит, сладкого. Я говорю, давайте, дай ему стакан такой. Знаете, были раньше в гостиницах в этих эти столы, прожженные кипятильниками, если помните, да? И такие стаканы граненые, такого желтого цвета. Они вообще не мылись никогда, по-моему. Я вручаю ему этот стакан, забыв абсолютно о том, что шампанское целый день стояло на подоконнике. И так напротив, и так, думаю, сейчас мы с ним как открываю это шампанское, и оно все полностью в раз выливается ему в лицо. Все, абсолютно. Все, до капли. В стакан ничего не попало, вообще просто. И он так хлопает, а я испугался, естественно, думаю, елки-палки. И говорит так, грозно, говорит, Алексей, ты меня зачем сюда позвал? С пустым стаканом стоит. Я говорю: Александр Андреевич, господи, извините, я не стал оправдываться. Я говорю: что будем делать-то? И тут он говорит: как что? Открывай вторую. И это мне так понравилось, я так влюбился в этого человека окончательно, что стал петь его песни. И вот сейчас я спою еще одну песню Дулова. Вот он взял очень радостные стихи Николая Рубцова. Ну, совсем не радостные, если в них вчитаться, они совсем не радостные. Но взял и писал мелодию, как говорится, в геологии «В крест простирания». И получилась вот такая песня. Называется она «Грустные мысли». Грустные мысли наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. Кто-то по ельнику в сумерках едет и едет. Позднее время спешат запоздалые дроги. Плачет звезда, холодея над крышей сарая. Помни, о Родина, праздник на этой дороге. Шумной гурьбой под луной мы катались, играя. Снег освещенный летел вороному под ноги. Скачут ли свадьбы в глуши потрясенного бора? Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селеньем? Льется ли чудное пение детского хора? О, моя жизнь, на душе не проходит волненье. Нет, не кляну я мелькнувшую мимо удачу. Нет, не жалею, что скоро пойдут пароходы. Что ж, я стою у размытой дороги и плачу. Плачу, плачу о том, что прошли мои лучшие годы. Грустные мысли наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. Я вспомнил, чьи были стихи. Стихи Вячеслава Попова. Вот, про полынь, да? На краешке лета. Так что память еще не подводит. Даже не подсматривал. А вспомнил вот сейчас, когда пел эту песню. В процессе этой песни вдруг, потому что Вячеслав Попов. Вот дальше идем мы по юбилеям. Евгений Клячкин. 23 марта Евгению Клячкину исполнилось бы 70 лет тоже. Они все ровесники, да, были. Все были с 1934 года. Визбора, Якушев и Клячкин. Границкий был на год старше, а Кукин старше еще на год. Вот. Давайте мы помянем Женю, его уже нет, уже 10 лет, как нет его. Какой-нибудь его известной песенкой. Я думаю, что вот я эту песню везде пою всегда, и я не устаю от нее, потому что эту песню я узнал. Самая первая песня, которую я услышал, была вот именно эта песня. Ее совершенно хорошо, здорово распевает ансамбль песен нашего века. Очень хором, очень дружно. Кстати, в Киеве называют этот ансамбль, и в Минске тоже. Песни нашего ЖЭКа. Что довольно смешно, по-моему. Они поют их хорошо, но забывают о том, что песня про любовь. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Та-да-да-да-да-да-да-дам, та-да-да-да-дам. Не гляди назад, не гляди, только имена переставь. Спят в твоих глазах, спят дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи, я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Та-да-да-да-да-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам, та-да-да-да-да-да-дам, а-да-да-да-да-да-дам. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Вот по правую руку так бывает здорово, лучше, чем по левую. Как вы сейчас сказали? Эту фразу я уже слышал. Мы выступали в городе Манхайме с Александром Усяком. И вот весь концерт нас просили спеть песню «Милая моя». Вот начали мы петь из первой песни. А эта песня, извините, она уже невозможно петь ее. Просто невозможно. И кричали, прямо выкрикивают. Ну, да бог с вами. И запели эту «Милую мою». А человек 80, как дружно глянули ее в хор. Как будто бы хор это самое... Военный хор этот. Или Пятницкий, да, или военный хор. Александр, это просто поразительно. Мы так удивились бы. А что такое? Почему вы так здорово спели? И тут встает тетенька и говорит, потому что я не пела, сказала она. Это была первая шутка. Я почему сразу вспомнил. А потом, значит, они говорят, а вообще-то эта песня входит в наш сводный хор иммигрантов города Манхайма. Поэтому они так и ждали. Манхайм – это в Германии, это около Штутгарда, там где Штутгарт, вот Франкфурт, ну, в общем. Давайте вернемся к Евгению Клячкину. Вы знаете, вообще Клячкина можно за много уважать, и то, что вообще у него совершенно отдельная ветвь в этом жанре, абсолютно отдельная. Но то, что он первый стал петь песни на стихи Бродского и не боялся этого делать, за что имел очень большие неприятности всегда, но он не боялся этого делать. Вот, я хочу сейчас напомнить вам одну из первых песен, которые поэзию Бродского услышали через песни Клячкина вообще-то. Ну, почти все, потому что записи крутились. Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Вечно они горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, над ними поют пустыни, вспыхивают зарницы, звезды кричат над ними, звезды звенят над ними. Хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным, и значит не будет толка от веры в себя до Бога, и Значит, остались только иллюзия и дорога. Вы готовы послушать такой, такой длинный отрывок из поэмы Бродского? Называется отрывок называется «Роман с Чесняги и хора» с комментарием из поэмы Бродского «Шествие». Роман с Чесняги и хора. Здесь дождь и дым, и улица, туман и блеск огня. Глупцы, придурки, умники, послушайте меня. Как честностью прославиться, живя в добре и зле. Что сделать, что понравится на небе и земле. Я знал 4 способа, покуда не умрешь, надеяться на Господа. Ха-ха, приятель, врешь! Я слышу смех. Или кажется мне этот жуткий смех. Друзья, любите каждого. Друзья, любите всех. И дальнего, и ближнего, детей и стариков. Ха-ха, он выбил лишнего. Он ищет дураков. Я слышу смех. Наверное, я слышу шум машин. Друзья, вот средство верное. Вот идеал мужчин. Берите весла длинные, топор, пилу, перо. И за добро творимое получите добро. Стучите в твердь лопатами, марайте белый лист. Воздастся и заплатится. Ха-ха, приятель, свист! Я слышу смех. Ха-ха, приятель, свист! Ты нас считаешь дурнями, считаешь за детей. Я слышу смех. Я думаю, что это смех людей. И я скажу, что думаю. Пускай в конце концов я не достану курева у этих наглецов. О, как они куражатся! Но я скажу им всем. 4-е и, кажется, ненужное совсем. 4-е и лишнее, души и тела лень. За ваши чувства высшие цепляйтесь каждый день. За ваши чувства сильные, за горький кавардак цепляйтесь крепче, милые. Ха! Заткнись, ха-ха, чудак! Чего ты измываешься? Ты хлебала, заткни! Чего ты издеваешься над честными людьми? Земля и небо Господа, но нам дано одно. Ты знал 4 способа, да все они дерьмо. Но что-то проворонил ты, чтоб сыто есть и пить. Ты должен постороннему на горло наступить. Прости, мы извиняемся. Но знал ли ты, когда, как запросто меняются на перегной года? Взамен обеда сытного, взамен люблю-люблю труда, но не посильного, с любовью порублю. И нам дано от Господа немногое суметь. Но ключ любого способа, но главное посметь. Посметь заехать в рожу и обмануть посметь, и жизнь на жизнь похожа. Но более на смерть. Представляю право каждому судить, кого здесь нужно просто посадить на цепь или за решетку. Чудеса. Не лучше ли будет отвести глаза и вновь увидеть золото аллей, закат, который пламени аллей, и шум ветвей, и листья у лица, и чей-то слабый взор издалека, и над Невою воздух голубой, и голубое небо над тобой, и сердце бьется медленней в груди, и кажется, все беды позади, и даже голоса их не слышны, и посредине этой тишины им не связать оборванную нить, не выйти у тебя из-за спины, чтоб сад и жизнь и осень заслонить. Спасибо. Чья музыка? Клячкина. Это Евгений Клячкин. Конечно, я же говорю про Клячкина, да. Спасибо за аплодисменты. Это была премьера. Давайте вернемся все-таки к песням Жени и споем какую-нибудь такую, тоже какую-нибудь старенькую песню. Ты молодец. Не, сигарета. А сигарета, она тем забавна, что вообще ну, там играет восьмерочкой. Клячкин, единственный из бардов, играл восьмерочкой. Вот. А потом и эту песню мы сейчас слушали все время и думали, какая такая загадочная песня. А когда я Женя спросил, Женя, а вообще о чем эта песня-то? Он говорит, стыдно признаться, я просто оттачивал рифму на букву «Ч». Сигаретой опиши колечко, спичкой на снегу поставишь точку. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем уж это точно. Что-то, что-то надо поберечь бы, а не бережем уж это точно. Обернешься золотою рыбкой, захочу шутя, поймаю шапкой, кажешься вначале просто гибкой, приглядишься, оказалась шаткой, кажешься вначале просто гибкой, приглядишься, оказалась шаткой. Это что там ждать, скорее в норку. По ночам и вправду стало жарко. Что ты скажешь, маленькая горка? А такая трудная повадка. Что ты скажешь, маленькая горка? А такая трудная повадка. Это что там ждать, скорее в норку. По ночам и вправду стало жарко. Что ты скажешь, маленькая горка, а такая трудная повадка. Несколько песен другого юбиляра, Юрия Висбора, 20 июня. Ему бы исполнилось сколько лет? 70, правильно. А ушел он из жизни, выбрал 50 лет всего. Вот в эту новую работу 50 песен мы записались. Опять с таким восторгом мы опять собрались. Там, может, не все уже собрались. Там уже даже из всего этого коллектива, из творческого. Один человек вообще уже умер даже. Ну, в общем, и все равно, кто собрался, мы опять, в общем, с таким счастьем работали. И опять мы нашли несколько песен в избор совершенно неизвестных. Я, по крайней мере, вот тут некоторым специалистам в Америке пел, он говорит, нет, не знаем такую песню. Сейчас я спою эту песню, начну с нее прямо. Вообще у Визбора интересно. Вот он абсолютно честен в своем творчестве. Что у него в жизни происходило, о том он и писал. Вот он ездил там на кораблях, он писал об этом. Любил женщину какую-то, он об этом писал. Расстался с ней и тоже об этом написал. И все так вот, все. Ну, конечно, он замаскировывал, конечно, чтобы не так уж совсем было. Ну, в общем-то, здорово. Что скажу я тебе, ты не слушай. Я ведь так несерьезно скажу. Просто я свою бедную душу на ладони твои положу. Просто я свою бедную душу на ладони твои положу. Сдвинем чаши, забудем итоги. Что-то все-таки было не зря. Коль стою я у края дороги, растеряв все свои козыря. Коль стою я у края дороги, растеряв все свои козыря. Ах, зачем там в ночи запрягают непригодных к погоне коней? Это ж годы мои улетают стаи птиц по багряной луне. Это ж годы мои улетают стаи птиц по багряной луне. Всю неделю стучали морозы по окошку рукой костяной, и копили печали березы, чтобы вдоволь поплакать весной. И копили печали березы, чтобы вдоволь поплакать весной. Что скажу я тебе, ты не слушай. Я ведь так несерьезно скажу. Просто я свою бедную душу на ладони твои положу. С этим диском были сложности со спонсорством. Вообще очень дорого стоит студия. У вас вообще какие-то безумные деньги стоят. У вас там в России еще можно, ну и то. Для нас дорого. Ну, в общем, а тот диск мы записывали со спонсорской помощью очень такого богатого дяди. Не только богатого, но очень такого благородного дяди. В этот раз, значит, никак не мог найти помощника. И вдруг нашелся такой мужичок, ну, мой знакомый, в общем. И он вот говорит, да, хорошо, да, могу. Но только хочу, чтобы в диске была песня «В Ялте ноябрь». А я, честно говоря, эту песню так не очень люблю, ну, думаю, ну раз уж, тут уж никуда не деться, как говорится, да, к стенке приперли. Вот, и я, значит, посоветовался с Сашей Мусяком, он говорит, а ты ее спой не так, как Визбор, а там, ну вот, ну по-иному. Я сказал, как, и вроде как да, мне понравилась эта идея. И я, значит, звоню этому человеку, говорю, да, готов, все, значит, песня будет. А он мне говорит, когда приходить на студию? Я насторожился, думаю, что это значит? Я говорю, а что, как, говорю, записываться. И тут я понял, что, оказывается, он хочет спеть песню в диске песни «В Ялту ноябрь». Это было так жутко. Ну, в общем, я как-то все-таки выкрутился из ситуации. Я его позвал на студию. За 2 часа я записал эту песню с флейтисткой. Так красиво получилось все. Потом приходит он. Я говорю, Владимир Владимирович, пожалуйста, заходите. Ну, практически, да. Владимир Владимирович его зовут, да, действительно. Действительно, совпадение такое, я как даже не додумался. Ну, в общем, в студию посадил, уши ему одели эти, а вообще это очень сложно петь там в студии. Там себя слышишь, всю фальшь, там слышно просто, вот от тебя просто корежит от этого. Вот, он, значит, дали гитару ему, он так смелый такой парень, стал петь, и чувство рожи у него просто стало. Вот, он понял, как плохо он поет. Все-таки он спел, ее записал. Мы, конечно, с радостью с этим звукорежиссером дали послушать. Ему тут же просто дали послушать. Он еще больше расстроился. Вот. И потом, как бы ненароком, я поставил вариант свой. Ну, просто говорю, тут мы, ну, просто попробовали, на микрофончике пробовали, поставил. И тут он вообще сел на слух, говорит, ладно, пускай в твоем исполнении будет. Но следующий диск я точно буду петь, он говорит. Я говорю, вот, целый диск будешь петь. Я тебе буду подыгрывать, что хочешь. Вот целый диск Владимира Шведова, целый диск. Я спою все-таки песню «Девятое ноября», потому что я ее полюбил просто. Еще тем более после такого события. Она действительно такая странная песенка. Написана она в 70-м году. Ветер гонит по набережной желтые жухлые листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, будто хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном. В Ялте ноябрь, в Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и экран глуповато глядит, освещенный косым фонарем. Ялте ноябрь. Там, в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился и пройдя всю Европу. Он обессиленный все ж холодит ваши щеки. Ялте ноябрь. Разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку. В нашем кино приключений осталось немного. Так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем-то билет. Еще одну песню спою. Визбор. Тоже с ним связана такая маленькая история. Я вот песня таким с длинным названием о том, как я летел на самолете и рассуждал, что же происходит в отдельных частях моей жизни. И почему-то в первом куплете одно слово было совершенно не в рифму. Я думаю, что такое? Почему? Что так Визбор так вот? А потом тайна-то открылась недавно совсем. Он просто деликатно, грубое слово, замаскировал, да. Слово, которое рифмуется со словом «сейчас». Ну, может, не очень точно рифмуется, но, в общем. Значит, о том, как я летел на самолете. А жена моя сейчас зажигает зажигалку и закуривает яву, и мурлыкает эфир, и какой-то нехороший говорит мне, слушай, Галка, не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир. Ну, а может, нам с тобой сейчас немножко повезет, ну, а может, разобьется этот самый самолет. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух,

Я жил, как все. Вначале слово безраздельно мной владело, а дело, после было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей в пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Как вы здорово все. Слушайте. Хотел спеть одну песню, спою еще одну тогда. Тоже на очень хорошую поэзию. Евгений Евтушенко. По Петрозаводскому перрону, зыбкому, как будто бы парому, шла моя любимая с детьми. Дети с ней почти бежали рядом, и меня упрашивали взглядом, и меня упрашивали взглядом: пап, ты на поезд нас возьми. Дети с ней почти бежали рядом, и меня упрашивали взглядом, и меня упрашивали взглядом: пап, ты на поезд нас возьми. Что-то в тебе стало от солдатки, все разлуки, будто игры в прятки. Вдруг теперь друг друга не найти. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пронзают взоры железнодорожного пути. На перроне встав почти у края, три фигурки уменьшались тая, три фигурки — вся моя семья. Монумент и мусор, как окурки, что осталось — только три фигурки, что осталось — только три фигурки, родина предсмертная моя. Монумент и мусор, как окурки, что осталось — только три фигурки, что осталось — только три фигурки, родина предсмертная моя. А можно я вам не вопрос задам? Я вот давно хочу кому-нибудь задать. Ну, Шенко, лучше мне, чем кому-нибудь. Стоим дерево, молчу, но не обманываю. Я могу дальше прочитать. Ну, прочитайте. Я не стихи собрался вам читать. Дело в том, что я несколько раз, много-много лет назад, слышал, и мои друзья пели эту песню: «Стоим дерево, молчу, но не обманываю, стоим медленно, гасну фонари». Вы ее песню не можете спеть? А я не знаю такую песню. А, ну давай бесполезно спрашивать, а кто знает? Потому что я нигде ее больше не слышал. А кто ее пел? А кто ее пел? Нет, кто ее пел? Вот вы не помните? А, вы пели. Нет, может, вы откуда-то ее слышали в чьей-то записи? Там? Нет? Нет? Нет, это были стихи. Это были стихи? Вы знаете мелодию? Ну, я так могу сказать, но только вряд ли вам понравится. Я понимаю, но вот вопрос мой не в этом. Я знаю, что могу сказать. Вопрос. А кто ее поет? Вот кто ее пел? Где можно запись найти? Ну, я думаю, что мы вот как-то постепенно должны завершать нашу встречу. Ну, в общем, вы так хорошо поете, что хочется, чтобы мы чуть-чуть вместе попели. Да, вам тоже хочется попеть, я чувствую, да? Да, я знаю. Я с удовольствием спою эту песню. Причем, просто интересно, что вот я вчера, мы сидели в хорошей компании, в Солт-Лейк-Сити. Да. Вот, там такие были литературы. Там вообще маленькая миграция, но там очень достойные люди такие. Мы сели в одной компании, в общем. Вот, и вот как раз я спел эту песню, и сказали, вот они все аж прямо, аж подпрыгнули, какая, говорит, поэзия. Вот. Это про песню Леонида Симакова. Леонид Симаков, да. Ну, давайте я спою, да, действительно. Она действительно достойная. А может спеть две песни Симакова? Хотите? Я еще одну вообще заготовил, но просто я ее, думаю, может, не стоит. Может, уже много. Вот она как раз у меня лежит, потому что я так хотел ее подсматривать, но нет, не буду петь. Я спою тогда вот то, что вы сказали. Еще одна, хорошо, да? Действительно, поэзия Симакова, она какая-то вот, вот просто чудная совершенно. Ну, как настоящий художник, да, он все это описывает такими какими-то мазками, такими очень яркими. Такими. Вот называется песня, называется «Метелица». Такая облегченная песня, опять же, с эротическим уклоном. Не миришься, девица, не мани отрадами, не мешай надеяться маме на меня. Грудь моя оденется ратными наградами, генерал подарит мне белого коня. Ты неси мой конь меня за мою околицу, где так сладко колятся травы на лугах, где меня, мальчоночку, ты драла за челочку, чтоб не мял юбчоночку на твоих ногах. Ноги твои белые, что же вы наделали? Каблуки надели вы, и меня терзать. Помню, как в полуночи, в поцелуе будучи, был я будто с будущей вашей мамы зять. Помню я ноябрьский лес, нас тогда попутал бес. Прыгнул он пургой с небес, землю замело. От пурги метелицы мы в обнимку с девицей спрятались под деревце, стало нам тепло. Все собаки лучшие нас искали, мучились. Местные тимуровцы шастали везде, под снегами жуткими вилами нащупали нас под полушубками на десятый день. Шею твою я беду, губы волчьи ягоды, целовать бы надо бы, целовать бы в кровь. На заре на розовой, в бирюзе березовой, на морозе мерзли бы, кабы не любовь. Кабы да была луна, знала бы луна одна, почему не холодно было у сосны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в девках до весны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в девках до весны. Интересно, что Леонид Павлович Симаков, я его, ну, мы с ним, ну, были знакомы довольно хорошо. И вот последняя с ним встреча была буквально за месяц до его смерти. Вот мы были вместе на фестивале на Грушинском. Я просто как продолжение к этой песне. Вот уже фестиваль закончился, и у них там в Самаре делали такой большой последний концерт в драмтеатре. И я туда опаздывал, иду, вдруг смотрю, Леонид Павлович сидит на каком заборчике и болтает ногами. Он такой здоровый мужик был, такой здоровый, болтает ногами. Я говорю: Леня, а чего ты сидишь? ты должен там выступать. А он говорит, слушай, ну я к черту, я тут сижу, такие девки ходят, сама говорит. Такие ноги у них. Потом говорит, у тебя пожрать есть еще? Я говорю, есть, он говорит, давай. Вот, и вот это была последняя встреча, очень такой был. А умер он 8.8.88. Леонид Симаков, осень. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемен и предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отголосились хлеба и поэты спелым зерном и стихами. Осень умеет и маслом, и нитрой, росным прокроется глянцем. Осень владеет такой палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнцу слегка подражая, после рыдает косыми дождями. В желтый платок урожая иней несмелый кусается за нос, смолкли последние грозы. Шалью багряная земля повязалась, не устоять и морозу. Бродят по просекам сытые лоси, брезгуй липовым лыком. Брызги рябины пометили осень неотразимой уликой. Стало зеленое огненно-бурым, бабьим становится лето. Губы у баб несомненно не дуры, кто ж сомневается в этом. Осень красотка в любую погоду, но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года, сорокалетняя прима. Птица изменится, нас покидает, нам оставляя надежды. Все переменится, листья спадают, словно девичьи одежды. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемен и предчувствий. Я думаю, что он слышит эти аплодисменты. Ну, давайте, как говорится, выходим на последнюю спираль. Вот. Все знаем песню «Охотный ряд», да? Гинзбург, да. Хорошо. Но тут вот дописали российские самородки. Значит, да. Но целенаправленно по поводу выборов в Госдуму, когда с треском прилетели яблоко и СПС. И вот охотный ряд, но значит, с продолжением. Сначала поем про охотный ряд, да? Потом. Нажми, водитель, тормоз наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила зимняя заря, и над сугробами гнили бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. здесь бродит запад гидов деревя. На метрополь колхознички глядят, как неохота уезжать не от себя. Охотный ряд, как неохота уезжать не от себя. Охотный ряд, здесь бродит запах юности моей. И гавань встреч, и борт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд. Вот, значит, дальше самородки пишут. Здесь с умным видом лысину скребя, 4 года я сидел подряд, как неохота выезжать мне из тебя. Охотный ряд, как неохота выезжать мне из тебя. Охотный ряд. 4 года жил я, не тужил, и министерский получал оклад, но ты в натуре под конец мне удружил. Охотный ряд, но ты в натуре под конец мне удружил. Охотный ряд. Прощайте, тачки с номерами спец, и спецбуфет, и праздничный наряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд. Ну вот вы распелись хорошо. Ну давайте вот такую песенку Назихи Шпаликова. Да. Давайте. На меня надвигается в парике битлёк. На реке навигация, на реке пароход белый-беленький, дымно-дымной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пароход белый-беленький, есть разные варианты, можно петь так: дымно-красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу. И бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал. На меня надвигается по реке битый лёд. На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-беленький, красный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пароход белый-беленький, синий дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Правая половина здорово поет. Вы тоже здорово. Ну вот там... что-то прямо... Я могу определить, кто поет так здорово, прямо хочется вручить приз, кассету. Вот я даже не пойму, кто. Но это была официальная песня, легальная. Конечно, ну и что, ну хорошо. Ты какая там разница-то? Песня хорошая, а какая разница? Ты драчёный, какая там разница? Да, да. А вот на шпалику что вы делаете еще? Шагаю по маске. Нет, да, шагаю по маске. А, значит, по маске? Да, потом. Давай, ну, а тут гармония-то, наверное. Я никогда не играл вообще. Пою, иду, шагаю по Москве, ай-ля-ля-ля, я смогу. Высоко у тебя, подождите, не подождите, высоковато. Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не понял. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Все знакомое лицо, веселые глаза, а в них глядит садовое кольцо, а в них глядит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, сама не знаю кем. А если я по дому загрущу, под бегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве. Все, нет, это было. Не конец, да? Не, ну хватит уже, все, вроде как. Ну, я думаю, что вот можно как-то уже завершать. Знаете, все-таки вот я думаю, что нам еще две хороших песни таких вот не помешают, да? Я все найду. Хочу найти еще одну песню, которую я... Выпуск уже, наверное. Вот вы знаете, вот, что мы с Петем. Вот. Мы все вот, когда жили там в СССР, да, где мы собирались? На кухне, да, ведь? Мы попивали портвейн номер 33, или 37, или Агдам, ну, Суховинцева там, да. Портвейн лучший был, 100 рублей 57 у нас. Питере Фрага, да, Фрага, потом Гамза тоже, да, все. Вот. И все, вот, конечно, это все такие сладостные воспоминания. Вот на эту тему хочу спеть песенку Александра Медведенко. Александр Медведенко живет в Тель-Авиве. Раньше жил в Днепропетровске. Очень хороший автор. Нам нелегкие достались времена, да и нравы невеселые достались. Но от злобы и бессилья мы спасались потреблением дешевого вина. Собирались вечерами у огня, пели песни, развлекались, как умели. Канонады непонятные гремели, все слышней и слышней день ото дня. И раскачивал с люстра над столом, а на утро допоздна не рассветала. Птица черная к нам в форточку влетала, опрокидывала вазочку крылом, провожая уходящие года. Чувствия тревоги от испуга, как отчаянно любили мы друг друга, как цеплялись друг за друга мы тогда. А потом, конечно, жизнь пошла в разнос, налетела, разбросала, закружила, так что было нам в ту пору не до жира, ни до стонов, ни до смеха, ни до слез. Мы очнулись через сотню зим и лет, в Филадельфии, на Кипре, в Тель-Авиве. Кто в квартире, кто в лачуге, кто на вилле, кто в полетах, кто в заводах, кто в земле. Только надо ли печалиться о том и постылой предаваться ностальгии? Времена не те, чтоб лучше, но другие, и неведомо, что сбудется потом. Но как прежде просыпаюсь поутру от печали и тревоги, умирая, я остатки старой вазы собираю, собираю, да никак не соберу. Я остатки старой вазы собираю, собираю, да никак не соберу. Я очень рад, что у нас была такая сегодня хорошая встреча. Я предполагал, что будет очень хорошо, но не так. Мы все живем, как вообще, знаете, очень странно. Вот так все изменилось, да, вот нажимаешь на эти кнопочки телефона, и ты разговариваешь там с Москвой, с Питером, с кем угодно. Да, все так запросто. Сел на самолет 9 часов, и ты уже здесь. Чуть обратно. Так все. Вроде даже интересно, да, что сказали. Вот, ну вот вроде да так. Но вот все равно. Все-таки. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. Останется ни разговор и ни обиды по привычке, а поле сжатого простор, дорога лесом к электричке, а поле сжатого простор, дорога лесом к электричке. Меж дач пустых она была, достатка, славы, привилегии, телега нас обогнала. И ехал парень на телеге, останется наверняка в тумане белая река, туман ее ворожил, костром на берегу украсил, на воду Бакин уложил, движение обезопасил. Меняют люди адреса, переезжают, расстаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются, но лишь осенние леса на белом свете остаются. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я веду, значит, тайный талмуд, гастроли по Америке, у меня там все графы. Какая аппаратура, какой зал, какой слушатель, какой я сам. Вот. Сегодня я поставлю все шестерки вообще. Все. Это тоже не надо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Юноша совсем. Юноша. Thank you. Продолжение следует...